Я положил трубку, посмотрел на Инну. Она не прикоснулась к вину. Она так и стояла посреди комнаты, освещенной лишь настольной лампой, и из этого полумрака на меня смотрели черные и глубокие, полные тревоги глаза этой обиженной, явно брошенной Белкиным, но все еще любящей его женщины. Что он сказал? Он сказал, что не видел Белкина с прошлого лета. Скажите, Инна, Вадим Белкин, он вообще выдумщик? Да вы садитесь, садитесь. Попробуйте вино. Ну так как? Вкусно. Вкусно, сказала она, пригубив вино. Выдумщик? Я не знаю. Не знаю. Когда он рассказывал всякие истории из своих командировок, получалось очень складно, как в книжке. И даже если это не было правдой, то хотелось, чтобы было. А как вы думаете, он жив? Вопрос был задан быстро, как выстрел в упор. Но что я мог ей сказать? Знаете, Инна, я скажу вам честно, я бы сам хотел это знать. Я видел, что ее глаза сразу угасли, и поспешил добавить. Но, Инна, я ведь занимаюсь этим делом только один день, всего-навсего с сегодняшнего утра. И мы уже знаем, что генерал — это некто Семен Гридасов. Ему 53 года, рост 1 метр 72 сантиметра, глаза блекло-голубые, ну и так далее. На него уже объявлен всесоюзный розыск. И кроме того, говоря между нами, с завтрашнего дня во всех тюрьмах Союза будут опрашивать всех уголовников, знает ли кто-нибудь что-нибудь об этом Гридасове. У нас это называется оперативный метод. В ее глазах вспыхнула надежда и уважение к моей персоне, и я не сказал ей, что всесоюзный розыск объявлен на этого Гридасова 6 лет назад, а толку нет. Но каюсь, уж очень хотелось произвести на нее впечатление настоящего сыщика а-ля актер Мартынюк из телесерии «Следствие ведут знатоки». Интересно, что бы сказали эти знатоки, если бы вдруг выяснилось, что рукопись, в которой подробно описан целый ряд преступлений, — сплошные враги. Если Белкин не жил у Свердлова-Котовского, то не было острова Рыбачий и 16-летней Каспийской нимфы. Не было маскарада с переодеванием Белкина в спортивные брюки и майку, горки с наркоманами, погони на «Жигулях» за Масолом и выстрелов на песчаной косе. Не было ночного откровенного разговора Белкина с Сашкой Шахом, и, выходит, Белкин не мог знать, что Рыбаков и Айна Силиня едут в Москву. Бакинская милиция отрицает историю с гробом и арест Белкина, а корреспондент «Комсомольской правды» Радий Свердлов вообще не видел Белкина в Баку. Так был ли Белкин в Баку на самом деле или не был? Если бы не труп Рыбакова, если бы не похищение Белкина генералом Гридасовым, если бы Белкин не передал по телефону из Баку в редакцию «Комсомольской правды» 2 своих очерка «Черные ледники» и «Бакинские наркоманы», если бы не тревожные черные глаза этой Инны, можно было бы спросить, да был ли вообще Белкин? Мы выпили с Инной еще по рюмке вина. Договорились, что я буду держать ее в курсе дела, а она звонить мне, если узнает что-то новое. Взяв рукопись Белкина, я ушел домой. А на столе осталась недопитая бутылка моих любимых черных глаз. Инна настаивала, чтобы я забрал эту бутылку с собой, но я отказался. Допьем как-нибудь после, когда найдем Белкина. Мы ведь соседи. Я у Измайловского парка живу. А потом я шел пешком от 12-й парковой до Измайловской и думал об этой Инне больше, чем о Белкине. Первый день следствия начался с черных глаз и кончился черными глазами. Добро ли это? Часть вторая.